Лаврентий Берия. Из всех соратников Сталина Лаврентий Берия был фигурой самой загадочной. Неизменное пенсне, холодный взгляд, рано появившаяся лысина, иногда скрываемая шляпой. Его фамилия долгие годы внушала уважение и страх, но мало кто знал, чем занимался этот человек, будучи одним из первых лиц страны. В памяти поколений он остался главой НКВД, хотя покинул это ведомство задолго до смерти Сталина. Его проклинали, называли садистом, главным виновником террора, хотя при нем размах репрессий существенно снизился, а сам он стал жертвой ложных обвинений уже после смерти Сталина. Его достижения как крупного хозяйственника, строителя и организатора науки были прочно забыты, а все статьи и упоминания о положительной роли в государственной деятельности тщательно вымараны из всех источников. Каким же был Лаврентий Берия, человек, которого одни превозносят как лучшего менеджера 20 века, а другие считают злым гением советской эпохи? Живописная военно-сухумская дорога соединяет Сухуми с Кадорским ущельем и тянется дальше через главный Кавказский хребет к Черкесску. На ее пути раскинулось небольшое предгорное село Мерхиули. Сегодня оно снова заселено абхазами, а со второй половины XIX века, когда царское правительство изгнало из Мерхиули коренное население, здесь жили в основном мингрелы или мигрелы, одна из грузинских народностей, со своими обычаями и языком. Именно здесь, 29 марта 1899 года, в семье Павли и Марты Берия родился сын Лаврентий. Марта Джекели принадлежала к знатному, но обедневшему мигрельскому роду. После смерти первого мужа она осталась с тремя детьми и подрабатывала служанкой у местного князя Лакарба. Он и подыскал женщине нового мужа, молодого красавца Павли, который перебрался в Мерхиули, спасаясь от жандармского преследования. По легенде, в Мегрелии, участвуя в крестьянских волнениях, он убил царского чиновника, но что случилось на самом деле, никто уже не расскажет. Так или иначе, на новом месте Павли Берия начал жизнь с нуля и завел небольшое хозяйство. Родители были готовы пойти на любые жертвы, лишь бы дать сыну образование. Это было единственным способом вырваться из нищеты. Чтобы добыть денег на учебу сына, семья решилась на крайнюю меру. Павле продал половину своего дома. Когда Лаврентию исполнилось 8, он с матерью отправился в Сухуми, где был принят в высшее начальное училище, аналог общеобразовательной школы. Отныне Лаврентию предстояло прокладывать дорогу в жизни собственными усилиями. Крестьянский сын с головой погрузился в учебу. Он понимал, что не имеет права потерять место в училище, доставшееся такой высокой ценой. Чтобы содержать себя и помочь родным, Лаврентий начал давать частные уроки математики для детей сухумской интеллигенции – адвокатов, инженеров, врачей. Впрочем, он успевал принимать участие в школьных шалостях. Учитель истории, обратив внимание на гордость и честолюбие мальчика, в шутку пообещал, что тот станет знаменитым кавказским абреком, то есть разбойником. Получив начальное образование, 16-летний Лаврентий Берия отправился в Баку, чтобы поступить в механико-строительное училище. Таланты новоиспеченного студента особенно проявились в черчении и рисовании. Именно в эти годы у Лаврентия Берии появилась мечта стать архитектором. Любовь к архитектуре останется с ним навсегда, а реконструкция Тбилиси в 1930-е годы под руководством Берии сделает город одним из самых благоустроенных в Советском Союзе. Уже в юности Берия выработал в себе дисциплину и организованность. Ранний подъем, время на чтение или учебу и работа до позднего вечера с перерывом на обед. Жил Лаврентий очень скромно, питался скудно, а любовь к грузинской крестьянской кухне пронес через всю жизнь, в домашней обстановке отдавая предпочтение простой фасоли под ореховым соусом. Из воспоминаний личного переводчика Сталина Валентина Бережкова. Он почти не прикасался к еде, но ему всегда ставили тарелку с маленькими красными перцами. Он закидывал их в рот один за другим, словно семечки. «Однажды предложил мне такой перчик, и меня буквально обожгло, когда я прикоснулся к нему губами». Берия засмеялся и принялся настаивать, чтобы я проглотил. Пришлось сделать вид, что послушался, затем незаметно выбросил под стол. С возрастом и появлением новых возможностей любовь к роскоши взяла верх над аскетическими привычками юности, но неизменными оставались четкий распорядок дня, а также интерес ко всему новому в технике, технологии и строительстве. В 1916 году во время летних каникул Лаврентий Берия поступил на службу в главную контору нефтяной компании Нобеля. Это была большая удача, которая в будущем сулила карьерный взлет. 17-летний Берия увлеченно взялся за изучение вопросов нефтедобычи и нефтепереработки. Теперь у него появилась новая цель – стать преуспевающим инженером-нефтяником. К этому времени мать и глухонемая сестра перебрались к Лаврентию в Баку, и совсем еще юный студент содержал их на свое небольшое жалование, не оставляя учебы. До революции значительная часть местной нефтяной промышленности принадлежала иностранным компаниям и приносила огромные прибыли. В ходе Первой мировой войны цены на топливо подскочили. Все противоречия развивающегося капитализма в нефтеносном Баку были яркие, как нигде в империи. Интерес к этим несоответствиям и проблемам и привел Лаврентия в нелегальный марксистский кружок. Берия был избран казначеем кружка. Один этот факт говорит о том, что он пользовался безусловным доверием товарищей. Тем временем, после отречения Николая II в марте 1917 года, в бывшей империи возникали десятки новых партий, политических групп и течений, боровшихся за власть. Но даже на этом фоне выделялся Кавказ с его национальными и религиозными особенностями. Среди азербайджанцев пользовалась популярностью националистическая партия «Мусават», которая выступала за создание единой тюркской державы под эгидой Турции и Азербайджана. Такая перспектива пугала местных армян, издавна враждовавших с азербайджанцами, а также русских. Ситуация осложнялась тем, что сразу несколько иностранных держав, вовлеченных в Первую мировую войну, Турция, Великобритания и Германия, стремились взять под свой контроль Каспийскую нефть. К октябрю 1917 года, когда большевики взяли власть в Петрограде и приняли на съезде Советов декрет о мире, Берия уже был членом РСДРПБ. Этот выбор предопределил его дальнейшую судьбу. В феврале 1918 года Лаврентий Берия приступил к работе в секретариате Бакинского совета рабочих депутатов. В апреле 1918 года большевики при поддержке вооруженных армянских отрядов взяли власть в Баку. Банки, судоходные компании и нефтяные промыслы были национализированы. Установилась Бакинская коммуна. Перед Советом народных комиссаров, который возглавил Степан Шаумян, стояла задача обеспечить бесперебойные поставки нефти в Советскую Россию. Под угрозой наступления на Баку Кавказской исламской армии они собирались удерживать город своими силами. Однако представители других партий, и русские, и армяне, пригласили британские войска и сформировали новое правительство, диктатуру Центра Каспия. Она продержалась всего полтора месяца. 15 сентября 1918 года город был взят турецко-азербайджанскими войсками. В Баку переехало правительство Азербайджанской Демократической Республики. Азербайджанская Демократическая Республика, АДР. Независимое государство, провозглашенное 28 мая 1918 года. В правительство республики вошли несколько представителей партии «Мусават», поэтому политический строй, существовавший на ее территории, часто называют «мусаватистским». 27 апреля 1920 года части Красной Армии перешли границу республики и на следующий день вошли в Баку. АДР прекратила существование и была провозглашена Азербайджанская Советская Социалистическая Республика. Лаврентий Берия остался в Баку и устроился конторщиком на завод. Тогда же он получил первое партийное задание – внедриться в контрразведку мусаватистов. О реальной деятельности Берии в то время до сих пор практически ничего не известно. Сохранилась лишь его автобиографическая справка, написанная в 1923 году и приложенная к заявлению в ЦК КПБ Грузии с просьбой о предоставлении ему возможности продолжить образование. В 1953 году, когда Лаврентий Берия был объявлен государственным преступником, это заявление подшили в его личное дело, а сотрудничество с мусаватистами поставили ему в вину. Этот вопрос всплывал и раньше, но Берии удалось доказать, что он был тайным большевистским агентом. Кроме того, бытует мнение, что если бы на Берию пали хотя бы малейшие подозрения в содействии врагам советской власти, то в 1920 году, когда Баку заняла Красная Армия, ему бы не доверили весьма деликатную секретную миссию. А ведь именно так и случилось. В Краевом комитете Компартии Лаврентию Берию заметили. Приказом регистрационного отдела Реввоенсовета Кавказского фронта его направили на нелегальную работу в грузинскую столицу Тифлис. У власти в Грузии тогда находились меньшевики. Берии поручили создать там подпольную большевистскую организацию, чтобы к моменту вступления в Республику Красной Армии можно было опереться на местных сторонников. Практически сразу по прибытии в Тифлис Берия был арестован, а затем освобожден с предписанием в трехдневный срок покинуть Грузию. Однако ему удалось остаться и продолжить подпольную деятельность под псевдонимом Лакербай. Он работал в полномочном представительстве РСФСР в Тифлисе под началом будущего члена Политбюро Сергея Кирова. Из официальной автобиографии Лаврентия Берии. «В Тифлисе раскидываю сеть резидентов, устанавливаю связь со штабами грузинской армии и гвардии. В мае 1920 года я выезжаю в Баку за получением директив в связи с заключением мирного договора с Грузией, но на обратном пути в Тифлис меня арестовывают». При подготовке вооруженного восстания против грузинского меньшевистского правительства Лаврентий Берия был разоблачен местной контрразведкой и оказался в кутаистской тюрьме, где провел 2 месяца. Этот арест повлиял на личную жизнь Берии. В одной камере с ним сидел грузинский большевик Александр Гигичкори. В отличие от Лаврентия, его часто навещали родственники, жена Вера и 15-летняя племянница Нино. Так Берия впервые увидел свою будущую жену. Нино едва обратила внимание на сокамерника своего дяди. Лаврентий же не смог вычеркнуть очаровательную девушку из памяти и вскоре признался ей в любви. Четырехдневная голодовка Берии и его соратников привела к освобождению и этапированию политзаключенных обратно в Азербайджан. Так Берия вернулся в Баку. В августе 1920 года его назначили управляющим делами ЦК Компартии Азербайджана, а всего через 2 месяца он стал ответственным секретарем Чрезвычайной комиссии по экспроприации буржуазии и улучшению быта рабочих. В Баку приехала Нино, и вскоре они с Лаврентием стали мужем и женой. Когда Бакинское механико-строительное училище было преобразовано в политехнический институт, Берия сразу же в него поступил, но, вероятно, такова была судьба этого человека. Чем ближе он подходил к заветной цели, тем теснее жизнь связывала его с партийными органами и силовыми структурами. 12 марта 1922 года была учреждена Закавказская федерация, Федеративный союз Армении, Грузии и Азербайджана. Осенью того же года Берия с семьей переехал в Тифлис. Здесь, в Тифлисе, у него родился сын Серго. Берию назначили заместителем председателя грузинской ЧК и руководителем самого важного ее подразделения – секретной оперативной части. Также Лаврентия Берию утвердили на посту начальника особого отдела Закавказской армии. 4 апреля 1927 года, проработав более 2 лет на ответственных постах в ГПУ, Лаврентий Берия занял пост наркома внутренних дел Грузинской ССР. По роду деятельности Берии приходилось составлять сводки о настроениях населения. Они не оставляли сомнений. Жители Грузии недовольны политикой большевиков. Причин для возмущения хватало. Товарный дефицит, перебои с продовольствием, искоренение местных традиций. Одно из крупных народных восстаний вспыхнуло в марте 1929 года в Аджарии, мусульманском регионе Грузии. Поводом к нему послужили попытки закрыть медресе, мусульманское учебное заведение, и обязать всех местных женщин снять чедру. Берии пришлось руководить подавлением мятежа. Он выехал в Холойский район, ставший очагом восстания, и целую ночь до утра 24 марта вел переговоры с повстанцами. Попытка мирно разрешить ситуацию результатов не дала. Тогда пришлось ввести воинские части. При их появлении большинство участников выступления разошлись по домам. Наиболее активные приняли бой. Обошлось небольшими жертвами с обеих сторон, а руководство Аджарии выполнило все основные требования мятежников. По поводу перегибов в антирелигиозной кампании Берия постоянно воевал с партийным руководством Грузии. В докладной записке о грузинской церкви от 3 мая 1929 года он предлагал привлечь виновных в ограблениях церквей к ответственности и прекратить аресты священников. Только так, по мнению Берии, можно было расположить верующих к советской власти. Сам Лаврентий Берия пользовался безусловным уважением своих подчиненных, но при этом честно признавался, что устал от работы в ГПУ. В 1930 году, будучи главой чекистов всего Закавказья, Берия написал письмо своему покровителю, председателю Высшего совета народного хозяйства Сергу Орджоникидзе. Как и в 1923 году, он вновь просил отправить его учиться или хотя бы перевести на другую работу. Возможно, Орджоникидзе рассказал об этом письме своему другу Иосифу Сталину. Сталин уже был лично знаком с Берией. Тот обеспечивал охрану вождя в летние месяцы, которые он все чаще проводил на своих дачах в Абхазии. Направления на учебу Берия не получил. Вместо этого в 1931 году его избрали на новую должность. Теперь он возглавил Компартию Грузии, а еще через год занял пост первого секретаря Закавказского крайкома ВКПБ. Перед Берией открылось обширное поле хозяйственной деятельности, о котором он давно мечтал. За короткий срок при Берии была модернизирована угольная промышленность Закавказья, механизирована добыча руды на чаатурских марганцевых рудниках. В это же время впервые началось бурение шельфов Каспийского моря, что привело к резкому увеличению нефтедобычи. Когда Сталин выдвинул идею о преобразовании береговой полосы Грузии в курортную зону, здесь, под руководством Берии, были построены знаменитые санатории и дома отдыха, которые принесли республике славу всесоюзной здравницы. Организовав невиданное по масштабу мероприятие осушение Колхидских болот, Берия предложил принципиально изменить структуру сельского хозяйства Грузии. Он сделал ставку на выращивание субтропических культур – винограда, чая, табака, мандарин, персиков. На эту продукцию были установлены высокие закупочные цены, и грузинское крестьянство стало самым зажиточным в стране. Однако вызвать доверие Сталина Лаврентий Берия смог не только успехами в хозяйственной области. Именно Берия предложил создать музей Сталина на его родине, в грузинском городе Гори, и организовал всю подготовительную работу, включая полную реконструкцию района, где провел детство будущий вождь. В июле 1935 года Берия выступил с докладом на собрании Тифлисского партактива. Его масштабное исследование было посвящено истории большевистских организаций Закавказья и направлено в первую очередь на предупреждение деятельности националистических течений в региональных партийных организациях. Сталин похвалил работу, и в результате была выпущена брошюра к вопросу об истории большевистских организаций Закавказья, которую сделали предметом обязательного изучения в школах и вузах. Несмотря на то, что над исследованием трудился коллектив, автором был назван Лаврентий Берия, который вошел в число видных партийных теоретиков и тем самым укрепил свой статус крупного государственного деятеля. В августе 1938 года в кабинете Берии раздался телефонный звонок. Лаврентия Павловича вызывали в Москву на личную встречу со Сталиным. Берия мгновенно понял, что скоро в его жизни произойдут большие перемены. Но какие конкретно, он мог только догадываться. К тому моменту Сталин решил снизить масштабы репрессий, если и не остановить полностью, то серьезно замедлить колесо террора. И сделать это Сталин поручил именно Берии. Переезжать в Москву, а тем более возглавлять карательное ведомство НКВД, тот не хотел. К этому времени Лаврентий Павлович чувствовал себя на своем месте в любимой им Грузии. К тому же должность главы НКВД была потенциально расстрельной. За два года до этого был приговорен к высшей мере наказания предшественник Ежова Генрих Егода. Да и судьба самого Ежова была предрешена. Но отказать Сталину было еще опаснее, так что 22 августа Берия стал первым заместителем главы Наркомата внутренних дел. Фактически он сразу принял бразды правления в свои руки. Из воспоминаний разведчика Павла Судоплатова. Вскоре появилась озадачившая всех распоряжение, гласившая: «Ордера на арест без подписи Берии, первого заместителя Ежова, недействительны». Ходили слухи, что Берия уменьшительно ласково называл Ежова «мой дорогой ежик» и имел обыкновение похлопывать его по спине, однако его дружеское поведение было чисто показным. Через три месяца нарком Ежов был освобожден от должности, а затем арестован. Ему были предъявлены обвинения в подготовке антисоветского переворота. Также Ежов был обвинен в мужеложестве, которым, как утверждалось в обвинительном заключении, он занимался в антисоветских и корыстных целях. 3 февраля 1940 года Николай Ежов приговором военной коллегии Верховного суда СССР был приговорен к исключительной мере наказания – расстрелу. Приговор был приведен в исполнение на следующий день. Более чем за год до этого, 8 декабря 1938 года, НКВД СССР официально возглавил Лаврентий Берия. Первым делом Берия начал чистку аппарата НКВД, уволил всех, кто был связан с ежовскими преступлениями. На смену им по распоряжению Берии приняли новых, хорошо образованных сотрудников. Уровень грамотности в НКВД заметно повысился. В органы приходили те, кто в годы войны обеспечит безопасность страны. За 1939 год из системы НКВД было уволено 7372 оперативных работника, то есть 23% от общего состава. Принято на службу 14506 человек. Количество сотрудников с высшим образованием составило 35% всего состава НКВД вместо 10% при Ежове. Доля людей без среднего образования упала с 42 до 18%. Начиная с 1941 года, многие из уволенных ранее квалифицированных сотрудников были возвращены на службу. Новая атмосфера в органах вызывала доверие рядовых чекистов к новому руководителю. В Лаврентии Павловиче они видели принципиального человека, который будет жестко наказывать за некомпетентность, зато тех, кто четко выполняет поставленные задачи, станет защищать до последнего. Одновременно с решением кадровых вопросов Берия учредил в НКВД бюро по приему и рассмотрению жалоб специально для разбора дел 1937-1938 годов. Началась так называемая «Бериевская оттепель». Из 630 тысяч политзаключенных, осужденных во время Большого террора, в одном только 1938 году из тюрем и лагерей вышло около половины. Освобождали в первую очередь тех, кто даже под пытками не признал свою вину, а также многих из тех, на кого не было других улик, кроме выбитых следователями признаний. С приходом Берии на пост наркома внутренних дел стали пересматриваться дела офицеров Красной Армии. Несправедливо отстраненные от службы возвращались на свои должности в войска. Среди них выдающийся полководец Константин Рокоссовский, который в июне 1945 года будет командовать Парадом Победы. О его освобождении ходатайствовал нарком обороны маршал Тимошенко, а решение лично принимал Сталин. Отныне лозунгом НКВД стало восстановление законности. Берия распорядился ликвидации особых троек. Внесудебных органов, которые состояли из начальника управления НКВД, представителя партийного руководства и прокурора. Приговор тройки выносили заочно, не ведя протоколов и часто даже не вникая в детали обвинения. С конца 1938 года порядки изменились. Все дела проходили следственные процедуры в органах, потом передавались в прокуратуру, которая занималась проверкой обоснованности арестов, и только потом в суд. Сажать по политическим мотивам не перестали. Так были расстреляны выдающиеся деятели культуры. Режиссер Всеволод Мейерхольд, журналист Михаил Кольцов, писатель Исаак Бабель. Но количество осужденных за контрреволюционные преступления резко сократилось, а число приговоренных к смертной казни уменьшилось на порядок. Конечно, записывать главную заслугу в снижении масштабов террора на личный счет Лаврентия Павловича было бы преувеличением. Он всего лишь выполнял указания сверху. Однако следует признать, что приписываемой ему патологической кровожадности он не проявил ни в первые годы после переезда в Москву, ни впоследствии. В Москве, как и ранее на Кавказе, семья Лаврентия Павловича жила без особых излишеств. Поначалу Сталин предложил Берии квартиру в Кремле. Нино отказалась. «Ладно», — сказал Сталин, — «как хотите. Тогда распоряжусь, пусть какой-нибудь особняк подберут». После этого семья поселилась в доме 28/1 по Малой Никитской улице. После смерти Берии ходили слухи, что из Грузии он в качестве охраны привез чуть ли не 200 человек личной гвардии. Берия действительно привлек к работе в НКВД, а затем и в органах правительства, своих соратников по работе в Грузии – Меркулова, Кабулова, Гаглидзе, Деканозова и других. Однако его личная охрана состояла из 10-12 человек, работавших посменно. Выделенным ему бронированным автомобилем Покарт он не пользовался и ездил на обычной машине. Обычно за машиной наркома шел один автомобиль сопровождения. На должности главы НКВД Берия заслужил репутацию человека, с которым лучше не ссориться. Память у него, в том числе и на лица, была исключительная. Заняв высший пост в органах, он обратил внимание на вопросы экономической безопасности. Хищения государственной собственности в годы советской власти, в том числе и при Сталине, были не редкостью. Во многих отраслях, и особенно в отдаленных регионах страны, образовывались преступные группировки высокопоставленных служащих и даже семейные кланы, прибирающие к рукам и власть, и народные деньги. Для борьбы с ними в 1939 году в составе НКВД появилось новое управление, главное экономическое. Возглавил его старый соратник Берии по работе на Кавказе Всеволод Меркулов. Другой проблемой был ГУЛАГ. ГУЛАГ – главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения при НКВД СССР. Объединяло 53 лагерных управления. Начиная с 1930-х годов, заключенные ГУЛАГа принимали участие в строительстве водных каналов, гидроэлектростанций, железных и автодорог, металлургических предприятий. Труд заключенных использовался при постройке таких городов, как Комсомольск-на-Амуре, Советская гавань, Дудинка, Воркута, Дубна, в горнодобывающей промышленности и при лесозаготовках. В годы правления Сталина на долю ГУЛАГа в среднем приходилось до 3% валового национального продукта. Берия распорядился об улучшении условий быта заключенных. Были повышены нормы снабжения продовольствием и одеждой. Конечно, нарком в первую очередь думал о том, чтобы повысить экономическую эффективность лагерных предприятий. Но многим это спасло жизнь. К 1940 году смертность в лагерях удалось снизить почти в 3 раза по сравнению с 1938. В рамках ГУЛАГа Берия создал сеть так называемых «шарашек», режимных учреждений, в которых работали осужденные инженеры и конструкторы. Арестованы они были еще до его прихода на пост наркома, но просто выпустить специалистов на свободу не мог даже такой высокопоставленный чиновник, как Берия. Для работников шарашек устанавливались мягкие по тем временам условия заключения, улучшенное питание, ежедневные прогулки на свежем воздухе, возможность встречаться с родными. Одно из таких заведений, ЦКБ-29, известное как спецтюрьма-11 или Туполевская шарага, находилось в Москве и стало впоследствии крупнейшим конструкторским авиационным бюро. Именно здесь, под руководством Андрея Туполева и Владимира Петлякова, были спроектированы пикирующие бомбардировщики Ту-2 и Пе-2, которые прославились во время Великой Отечественной. Вскоре инженеров стали награждать и амнистировать. Еще до войны на свободу вышел Петляков. В июле 1941 года – Туполев. Следом за ним еще несколько конструкторов. Тем временем круг обязанностей Берии расширялся. В феврале 1941 года, оставаясь руководителем НКВД, он стал еще и заместителем председателя Совета народных комиссаров, то есть вторым человеком после Сталина в советском правительстве, отвечавшим за стратегически важные отрасли экономики. И хотя с момента перевода в Москву Берия стал фигурой, особо приближенной к Сталину, отношения между ними, вопреки слухам, были далеки от фамильярности, а их встречи и совещания носили сугубо деловой характер. Берия нечасто появлялся на митингах и массовых мероприятиях. Он был занят конкретной работой, в которую, помимо прочего, входило руководство стратегической разведкой. Под началом Берии Советский Союз получил огромную агентурную сеть в Европе, Японии и США. Секретные сообщения, которые поступали от советских агентов, таких как Рихард Зорге, ложились на стол к Лаврентию Павловичу. Из них было ясно, что Гитлер планирует напасть на Советский Союз, но данные о времени вторжения были противоречивыми. В высшем руководстве как нигде понимали, что страна все еще не готова к войне. Из воспоминаний сына Лаврентия Берии Серго. Отец позвонил в ту ночь из Кремля. Начинается. Слушайте радио. Непосвященному эта фраза ни о чем не говорила. Мы же с мамой прекрасно знали, что хотел сказать отец. Начиналась война. В первые же дни войны сын Лаврентия Берии, 16-летний Серго, сообщил, что пойдет в армию добровольцем и подаст заявление в разведшколу. Родители одобрили выбор сына, и Серго надолго покинул родной дом. Члены советского правительства не прятали своих детей от фронта. Все сыновья Сталина воевали в действующей армии. Василий был летчиком, Яков и приемный сын Артем Сергеев – артиллеристами. Летчиками были и сын будущего первого секретаря ЦК КПСС Хрущева, Леонид, и приемный сын члена Государственного комитета обороны Ворошилова, Тимур Фрунзе. Оба погибли во время войны. Серго Берия, как разведчик, участвовал в спецоперациях за линией фронта, был награжден орденом Красной Звезды. Тем временем задачи, которые были возложены на его отца, росли день ото дня. Как член Государственного комитета обороны, Берия отвечал за производство почти всех видов вооружений, самолетов и ракетной техники. В итоге, всего через год после начала войны, Советский Союз сравнялся по выпуску вооружений с гитлеровской Европой, а к 1944 году уже превосходил противника в производстве военной техники. И речь шла не только о количестве. Немецкое оружие в целом в последние годы войны уступало советскому и по качественным характеристикам. Берия по-прежнему возглавлял органы разведки и контрразведки. Именно в годы войны начала приносить результаты выстроенная им агентурная сеть. Так, о предстоящем наступлении немцев на Курской дуге информация поступила от нескольких источников советской разведки. Некоторые из них остаются неизвестными до сих пор. Из донесений разведчиков Ставка Верховного Главнокомандования узнала и о планах немецкого командования направить танковую армию фон Клейста на Кавказ. Целью операции «Эдельвейс» был захват крупнейших в Европе нефтяных месторождений Баку и Грозного. А от того, кто будет владеть кавказской нефтью, во многом зависели шансы на победу в войне. Наступление вермахта развивалось быстрее, чем ожидала Ставка Верховного Главнокомандования. Немцы прорвали Южный фронт и, не встречая серьезного сопротивления, захватили горные перевалы и устремились к Грозному и Баку. Сталин поставил перед Берией задачу не допустить дальнейшего продвижения немцев к стратегическим запасам. 23 августа 1942 года Лаврентий Берия в качестве представителя Ставки вылетел из Москвы в Тбилиси. Его сопровождали несколько офицеров грузин, отобранные им для организации обороны Кавказа. В небе над Баку из-за технической неисправности самолет загорелся. Лишь мастерство полковника Грачева, личного пилота Берии, позволило сбить пламя в воздухе. Ночью самолет приземлился в столице Грузии. Тут же, не теряя времени, Берия и его спутники отправились в Моздок. На подступах к городу уже шли бои. Руководство обороны Кавказа Берия фактически взял на себя. Прежде всего, он произвел ряд кадровых замен, поставив во главе армии молодых и способных командиров. Распорядился о переброске на Кавказ новых воинских соединений. По приказу Берии пограничные части немедленно перекрыли горные перевалы. Мобильные горнострелковые отряды были укомплектованы профессиональными альпинистами и снабжены бесшумным оружием. Само присутствие на фронте Берии поднимало моральный дух солдат. Это значило, что сдавать Кавказ руководство страны не собирается. Уже к ноябрю немецкое наступление было остановлено. В апреле 1943 года из Народного комиссариата внутренних дел в отдельную структуру выделили КГБ, и Всеволод Меркулов вновь стал наркомом. Однако на загрузке Берии это не отразилось. Снимая одни проблемы, Сталин подбрасывал ему другие. Во время встречи глав союзных государств в Ялте в феврале 1945 года советская сторона была принимающей. Соответственно, расширился и круг задач, стоящих перед наркомом внутренних дел. Еще недавно в Крыму хозяйничали гитлеровцы. Предстояло освободить железнодорожные пути от немецких минловушек, привести в готовность намеченные для использования здания, наладить работу связи, организовать охрану объектов специального назначения. Не менее сложной оказалась подготовка Потсдамской конференции или операции «Пальма», как она называлась в советских документах. План действий был утвержден 6 июня 1945 года приказом Берии. Система мероприятий включала в себя расчистку дорог, уборку разрушенных зданий, восстановление мостов, телефонных станций, систем водоснабжения и канализации, запуск двух электростанций и подготовку двух аэродромов к приему самолетов всех типов. Кроме того, предстояло обнаружить и обезвредить тысячи неразорвавшихся боеприпасов. В течение месяца их ежедневно вывозили из окрестностей Берлина десятки грузовиков. За безопасность спецпоезда Сталина, прибывавшего из Москвы, отвечали 17 тысяч солдат и офицеров войск НКВД. Охрану делегации обеспечивали 7 полков войск НКВД. 2 июля 1945 года Берия одолжил Сталину и наркому иностранных дел Вячеславу Молотову о завершении подготовки операции «Пальма». Через 15 дней Потсдамская конференция открылась. В Потсдаме президент США Гарри Трумэн сообщил Сталину об успешном испытании американцами ядерного оружия. Это не выглядело как желание поделиться своим достижением с союзником. Соединенные Штаты таким образом пытались оказать давление на Советский Союз, который стал рассматриваться ими и Великобританией как идеологический и военный противник. Потсдамская конференция обозначила новый виток борьбы Советского Союза за свою безопасность. Впервые о проблемах по использованию атомной энергии в военных целях Берия сообщил Сталину еще перед войной и предложил немедленно начать работу в этой области. Ядерный проект был запущен, но дело шло очень медленно, основные ресурсы отбирал фронт. Будущий академик Игорь Курчатов, руководивший научно-технической частью работ, жаловался, что ведомства не выполняют урановые постановления. Вопросами занимались управленцы, которым не хватало ни знаний, ни готовности глубоко погрузиться в колоссальный список научных и технических проблем. Ядерный проект еще ждал своего менеджера, а новая эра уже приближалась. 6 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу на Хиросиму. Через 3 дня, 9 августа, над Нагасаки прогремел второй взрыв. Эти бомбардировки, уничтожившие несколько сот тысяч мирных жителей, не имели военной необходимости. Они были сигналом СССР и всему миру. Расстановка сил на планете изменилась в одночасье. Роль, которую Советский Союз будет играть в мировой политике, теперь во многом зависела от того, сможет ли он в кратчайший срок создать собственное ядерное оружие. 15 января 1946 года в газете «Известия» появилось несколько строк. Президиум Верховного Совета СССР удовлетворил просьбу товарища Берия об освобождении его от обязанностей Наркома внутренних дел СССР ввиду перегруженности его другой центральной работой. О сути новой работы ничего не сообщалось, ведь постановление Государственного комитета обороны от 20 августа 1945 года носило гриф «Совершенно секретно. Особая папка». Распоряжением за подписью Сталина создавался специальный комитет, наделенный чрезвычайными полномочиями для реализации атомного проекта. Как председатель специального комитета, Лаврентий Берия был наделен небывалой для тех лет свободой принимать решения и почти неограниченной властью распоряжаться материальными и людскими ресурсами. Вопреки бытующему до сих пор мнению, его роль никогда не сводилась лишь к получению агентурной информации из-за рубежа. Однако организованная Берией операция по добыче разведывательных данных в области ядерных исследований действительно стала уникальной во всей истории разведки. Еще в военные годы советские агенты были внедрены в научные и конструкторские центры США, где создавалось атомное оружие. В итоге всего через 12 дней после окончания сборки в США первой ядерной бомбы в Москве получили описание ее устройства. Выдающиеся отечественные физики, трудившиеся над атомным проектом, Игорь Курчатов, Юлий Харитонов, Исаак Кикоин, Яков Зельдович, Лев Ландау, Абрам Алиханов, Георг Флеров и многие другие опирались на готовые зарубежные разработки, что значительно ускорило решение принципиального вопроса – конструкции атомной бомбы. И все же полученные советской разведкой данные являлись малой крупицей по сравнению с той огромной работой, которую предстояло проделать. Понимать, как устроена бомба, было недостаточно. Производство самой взрывчатки оказалось вопросом не менее сложным. Прежде всего, в СССР в недостаточном объеме добывалась урановая руда. Для создания всего лишь одной атомной бомбы требовались тонны этой породы. Урановые руды на месторождениях в среднем содержат не более 0,2% природного урана, который состоит из трех изотопов – урана-238, содержание 99,3%, урана-235, 0,72% и урана-234. В военных целях используют уран-235, потому что в отличие от наиболее распространенного изотопа урана-238, в нем возможна самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция. Для взрыва ядерной бомбы содержание урана-235 в ядерном заряде не должно быть ниже 80%, поэтому природный уран приходится обогащать. Для получения 1 килограмма высокообогащенного урана требуется более 219 килограммов природного урана. Первая атомная бомба на основе урана-235 была сброшена США на японский город Хиросима в 1945 году. Эта бомба имела ядерный заряд из обогащенного урана-235 массой около 64 килограммов, для получения которого было использовано более 14 тонн природного урана. В одной тонне урановой руды содержится порядка 2 килограммов необогащенного урана. Чтобы получить 1 тонну этого металла, необходимо добыть и переработать не менее 500 тонн руды. К августу 1945 года разведанные запасы урана в СССР оценивались всего в 300 тонн. Нехватку отечественного урана поначалу удалось компенсировать трофейным немецким сырьем, а также продукцией урановых предприятий стран Восточной Европы, с которыми СССР заключил соответствующие соглашения. Однако этих объемов не хватало. Берии пришлось вплотную заняться вопросами геологии. Из воспоминаний руководителя спецсектора номер 6 Всесоюзного института минерального сырья профессора Михаила Альтгаузена. Берия был тактичен и внимателен. Совещание началось часов в 12 ночи, а закончилось к 6 утра. Нам ни в чем не было отказа. Рабочая сила появлялась по первому требованию. Продукты и снаряжение выдавались вне очереди. Командировочные, например, нам платили в 4 раза больше, чем другим геологам. Уже к 1948 году в разведке и добыче урана было занято более 600 тысяч человек. К строительным и геолого-разведочным работам привлекли тысячи заключенных ГУЛАГа, а также немецких военнопленных. В стране создавались десятки новых институтов, лабораторий, конструкторское бюро. С нуля возникали целые отрасли промышленности. Атомные объекты были разбросаны по огромной территории: Москва, Ленинград, Сухуми, остров Новая Земля, Семипалатинск, города Среднего и Южного Урала. Исследовательский центр расположился в поселке Саров, будущем Арзамасе-16, который получил статус закрытой режимной зоны. Здесь над проектом ядерной бомбы трудились ведущие физики страны. Из воспоминаний разведчика Павла Судоплатова. Вначале у людей превалировал страх, но постепенно у работавших с ним несколько лет чувство страха исчезало, и приходила уверенность, что Берия будет поддерживать их, если они успешно выполняют важнейшие народно-хозяйственные задачи. Берия часто поощрял в интересах дела свободу действий крупных хозяйственников в решении сложных вопросов. Через 4 года после создания специального атомного комитета учебный полигон номер 2 в Казахстане готовился к первому испытанию бомбы РДС-1. В 7 часов утра 29 августа 1949 года отсчет оборотного времени закончился. Государственная задача была выполнена. Отныне Советский Союз стал второй после США страной в мире, обладающей ядерным оружием. К моменту взрыва над Семипалатинском из донесений разведки уже было известно, что американцы работают над созданием бактериологического оружия. Тогда под патронажем Берии была организована исследовательская группа по разработке способов защиты от биологической атаки. В нее входил будущий главный государственный санитарный врач СССР Петр Бургасов. Из воспоминаний Петра Бургасова. Когда мы приходили к нему в кабинет, он доставал большой блокнот. Он не любил никаких вступлений и различных разговоров. И когда мы ему докладывали, он в это время рисовал что-то в своем блокноте. Я вначале не понимал, в чем дело, но у человека была такая манера, чтобы сосредоточиться, изображать что-то у себя в блокноте. Другой важной государственной задачей стало создание систем противовоздушной обороны и ракетного оружия. Советское ракетостроение рождалось под непосредственным контролем Берии. Так закладывалась основа для освоения космоса. Сергей Королев еще в 1946 году был назначен главным конструктором особого конструкторского бюро ОКБ-1, которое занималось разработкой баллистических и геофизических ракет. Первый запуск ракеты с собаками на борту состоялся 22 июля 1951 года, за 8 лет до легендарного полета «Белки и Стрелки». Будучи человеком прагматичным, Берия вначале относился к полетам в космос с долей иронии. Когда Королев доложил ему об успешном запуске собак в космос, Берия переспросил. «Так уже и в космос?» Королев с улыбкой ответил. «А 90 километров — это уже космос, товарищ Берия». В феврале 1953 года Берия поставил свою подпись под двумя постановлениями Совмина СССР о трехлетних планах опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по ракетам дальнего действия. Закладывался мощный фундамент для создания будущих межконтинентальных и космических ракет, таких как Р-7, разработанная Сергеем Королевым, «Буря» Семена Лавочника и «Буран» Владимира Месищева. Берия отвечал не только за науку, он не забыл и о своем юношеском увлечении архитектурой. Знаменитые сталинские высотки в Москве по праву можно назвать бериевскими, поскольку именно Лаврентий Берия отвечал за план переустройства столицы. Он же отстаивал идею просторных квартир с высокими потолками для советских граждан. Эти дома до сих пор называют сталинками. А тем временем над головой самого Берии был занесен меч. В ноябре 1951 года в Грузии арестовали ряд руководителей. Все они ранее входили в близкий круг Берии и, как и он, были мигрилами. Их обвинили в национализме и ориентации на Турцию, но явной целью мингрельского дела был Лаврентий Берия. Сталин давал Берии понять, что, несмотря на успехи и заслуги в атомном и водородном проектах, вождь в любой момент может легко от него избавиться. Незаменимых в стране нет, а тем, кто, как Берия, почувствовал себя незаменимым, следовало, по мысли Сталина, указать на место. Но Берия остался тогда на свободе. До смерти вождя оставалось чуть больше года. 1 марта 1953 года на ближней даче в Кунцеве охранники обнаружили Сталина на полу в беспомощном состоянии. Они перенесли его на диван, после чего связались по телефону с непосредственным начальником, министром госбезопасности Игнатьевым. Тот переадресовал их к высшему руководству страны. Ночью четверо самых приближенных к вождю руководителей партии и правительства – Берия, Маленков, Хрущев и Булганин – собрались на даче Сталина, чтобы оценить ситуацию. Потревожить Иосифа Виссарионовича не решились. По сообщению охраны, теперь он мирно спал. Четверка разъехалась. О том, чтобы пригласить врачей, речь не шла. В сталинском понимании они были убийцами, и рисковать никто из сталинского окружения не хотел. На следующий день охрана, боясь обвинений в бездействии, снова позвонила наверх. Только тогда бюро президиума ЦК приняло коллективное решение вызвать к Сталину врачей. Те поставили диагноз – кровоизлияние в мозг. 4 марта в газетах появилось первое официальное сообщение о болезни Сталина. Это означало, что надежд на выздоровление нет. В тот же день Берия и Маленков подготовили предложение о новом составе высшего руководства страны. Через день они были единогласно приняты на пленуме ЦК, который состоялся в Большом Кремлевском дворце. Сталинские последователи создавали систему власти, в которой никто не мог бы претендовать на роль единоличного лидера. Руководство аппаратом ЦК партии было поручено Хрущеву. Председателем Совета министров, то есть главой правительства, стал Маленков, одним из его первых заместителей Берия. Он же становился и министром внутренних дел. Сталин лишался руководящих постов, но был формально включен в состав нового президиума ЦК. Сталин лишь на час пережил формальную потерю власти. 5 марта 1953 года в 21 час 50 минут после мучительной агонии он скончался. Позднее появилась версия о том, что Берия подготовил заговор, в ходе которого Сталина отравили, но для нее нет серьезных оснований. Более того, Берия к тому моменту не имел реальных рычагов для осуществления такой операции. Зато теперь, когда вождь умер, у Берии появлялся шанс воплотить в жизнь экономические и политические реформы, которые, как он считал, давно назрели в стране. Снова заняв пост главы Министерства внутренних дел, он запустил процесс реабилитации и пересмотра сфальсифицированных дел. Издал приказ о запрещении применения к арестованным каких-либо мер принуждения и физического воздействия. Выступил за расширение гражданских прав населения. 13 мая 1953 года. Из записки Лаврентия Берии в президиум ЦК КПСС. Наличие в стране широких паспортных ограничений создает трудности в устройстве не только для граждан, отбывших наказание, но и для членов их семей, которые также в связи с этим нередко бедствуют и испытывают материальные лишения. Следует отметить, что такой практики паспортных ограничений не существует ни в одной стране. Уже в марте 1953 года Берия предложил амнистировать около миллиона человек. Под амнистию подпадало несколько категорий заключенных, в том числе осужденные на срок до 5 лет, женщины, имеющие малолетних детей, беременные, несовершеннолетние, престарелые и страдающие тяжелыми неизлечимыми недугами. Берия представил записку как рабочий документ, без юридической составляющей. Но уже через день, не проведя консультации с Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции, председатель Президиума Верховного Совета СССР Ворошилов и секретарь Президиума Пегов подписали указ об амнистии. Поспешность привела к тому, что наряду с указанными категориями осужденных на свободу вышли большие группы уголовников. Это немедленно привело к скачку преступности в стране. И хотя амнистию в народе называли «Ворошиловской», позже Хрущев всю вину за эти события возложит на Лаврентия Берию. О реальном уровне жизни в стране Берия знал, как никто другой в высшем руководстве СССР. Нерешенный жилищный вопрос, нехватка элементарных товаров первой необходимости, обнищение колхозного крестьянства. В этой ситуации главную задачу правительства Берия видел в создании условий для роста благосостояния советских граждан. С этой целью он выступал за сокращение расходов на военные нужды и замораживание дорогостоящих строек. Также Берия предложил сократить до минимума роль партии в управлении промышленностью и начал продвигать на центральные должности в республиках национальные кадры. Не меньшую активность Лаврентий Берия проявлял в международных делах. Он добился начала переговоров о прекращении войны в Корее, попытался восстановить дружеские отношения с Югославией. Стремясь к разрядке в отношениях с капиталистическими странами, Берия предлагал взять курс на объединение Западной и Восточной Германии. В соответствии с решениями Ялтинской конференции, часть территории Германии после Второй мировой войны вошла в сферу влияния СССР и была оккупирована советскими войсками. В нее вошли восточные земли – Мекленбург, Бранденбург, Саксония-Анхальт, Саксония, Тюрингия и часть Берлина. 30 мая 1949 года делегаты Третьего немецкого народного конгресса утвердили конституцию нового государства. 7 октября была провозглашена Германская Демократическая Республика. Значительная часть населения ГДР не принимала курс на планомерное строительство социализма. В июне 1953 года произошла антиправительственная забастовка, которая была подавлена советскими войсками. По сути, Берия предлагал программу масштабной перестройки советской системы. Многие из высказанных им предложений осуществились уже после его гибели. Смелые инициативы Берии не могли не встревожить Хрущева и партийную бюрократию. В его действиях и заявлениях они видели готовность выйти на первую роль в руководстве страны. К тому же Берия располагал компроматом, собранным на партийных лидеров Советского Союза, начиная с 1920-х годов. После смерти Сталина Берия был абсолютно уверен в своей неуязвимости. Хрущева он всерьез не воспринимал, а от своего ближайшего друга Маленкова меньше всего ожидал удара. Однако Хрущеву, который в обстановке строжайшей секретности планировал заговор против Берии, удалось склонить Маленкова на свою сторону. Министр обороны Булганин обеспечил поддержку армии. Маршал Жуков тоже встал на сторону заговорщиков. Обстоятельства ареста и смерти Лаврентия Берии до сих пор остаются предметом дискуссий. По официальной версии, 26 июня 1953 года Берию вызвали на совещание Совета министров СССР. Его обвинили в буржуазном перерожденчестве и в подготовке государственного переворота. По сигналу Хрущева в кабинет вошла группа генералов во главе с маршалом Жуковым. Берию арестовали и отвезли в подземный бункер штаба Московского военного округа. Там Лаврентий Берия в течение полугода ожидал суда. Впрочем, в эту историю верят не все. Сергей Берия высказал версию о том, что его отца убили сразу после ареста, и что сам арест происходил 26 июня не в Кремле, а в их особняке на Малой Никитской. По другой версии, Берия был расстрелян в бункере штаба Московского военного округа задолго до вынесения ему смертного приговора. В деле Берии много странностей и нестыковок. Например, постановление на его арест было выписано 8 июля, то есть спустя 12 дней после официальной даты ареста. В материалах дела отсутствуют фотографии и отпечатки пальцев Берии, после ареста, что было совершенно недопустимо в советском делопроизводстве. Нет ни одного протокола очных ставок, нет ни одной подписи самого Берии на документах. Свидетели утверждают, что из бункера штаба Московского военного округа, где якобы находился арестованный, в помещение для допроса выводили человека с лицом, обвязанным полотенцем, в глубоко надвинутой на уши шляпе. Многие из тех, кто 23 декабря 1953 года присутствовал на суде над Лаврентием Берией, подтверждают факт, что живым они его там не видели. На этом процессе Берия, или его двойник, обвинялся в шпионаже в пользу Великобритании, попытке государственного переворота и других выдуманных преступлениях. Еще задолго до решения суда на посвященном Берии пленуме ЦК Хрущев определил его в авантюристы и большие интриганы, припомнил его работу на мусоватитскую контрразведку, а затем заявил: «Ловкость, нахальство и наглость – это основные качества Берии». Первому секретарю Компартии вторили советские газеты. Передовицы с призывами уничтожить преступную шайку Берии явственно напоминали о сталинских процессах. Печать распространила информацию, которая взбудоражила умы советских граждан, о Берии, который насиловал женщин, не пренебрегая несовершеннолетними девочками. По слухам, их отлавливали на московских улицах сотрудники НКВД и перевозили к министру на дом. Именно обвинения в моральном разложении оказались в народной памяти самыми живучими. Да, слабый пол Берия действительно любил. Однако многие свидетельства говорят о том, что эти встречи происходили по взаимному согласию. Что же касается Нино Берии, то она давно знала о похождениях мужа. Еще в начале 1940-х годов супруги отдалились друг от друга, но решили поддерживать видимость брака для окружающих. После ареста Берии Нино Теймуразовну вместе с сыном Серго заключили в Лефортовскую тюрьму. Ни она, ни сын не дали показаний против родного человека. Также не согласились свидетельствовать против Берии его арестованные ближайшие соратники. 24 декабря 1953 года газета «Правда» опубликовала материал об уголовном деле по обвинению Берия ЛП и других. В сообщении перечислялись преступления Берии и еще шести обвиняемых и объявлялось о вынесении приговора «Расстрел». Жирным шрифтом напечатано: «Приговор приведен в исполнение». Точное место захоронения Берии неизвестно до сих пор. Официально считается, что его прах похоронен в одной из общих могил на Новом Донском кладбище, однако справка о кремации тела отсутствует. В 1952 году вышел пятый том Большой советской энциклопедии, в котором была статья о Берии с его портретом. В 1954 году подписчики Большой советской энциклопедии неожиданно получили письма от редакции, где им настоятельно рекомендовали ножницами или бритвой вырезать страницы, посвященные Берии, а вклеить другие, присланные в том же письме. Во времена хрущевской оттепели в печати и литературе произошла демонизация образа Берии. На него, как на главного инициатора, возлагали вину за все массовые репрессии. Он стал фигурой, на которую повесили грехи сталинской эпохи. В мае 2002 года военная коллегия Верховного суда РФ окончательно признала Лаврентия Берию лицом, не подлежащим реабилитации. Воображению последующих поколений рисовался мстительный тиран, утопающий в крови своих врагов. Правда в том, что Берия, как, впрочем, и все государственные руководители того времени, невысоко ценил человеческие жизни. Сожалел ли он о погубленных при его участии жертвах режима или шагал вперед, не задумываясь? Этого мы никогда не узнаем.